Глава 4. Сериал. Валя вошла в кабинет. Два больших окна с витражами. Свет, разбитый на цветные осколки. Между окнами старинные напольные часы с маятником. Знак? Сразу вспомнила часы Марии Федоровны. Хороший или плохой знак? Стены были окрашены в приглушенный зеленый цвет, на которых широченные, витиеватые золотые рамы от картин выделялись еще ярче. Они кричали: «Мы – искусство!» Массивный старинный резной письменный стол. Вместо сукна – зеленая кожа. Мрачновато. Положение спасала только одна картина. Копия, конечно. На ней был изображен бал XIX века в роскошном дворце. Перерыв между танцами, когда все эти беспредельно нарядные дамы и господа разговаривают и шутят. Ей захотелось к ним шагнуть. Валя невольно задержала взгляд на картине, но ненадолго. «Здравствуйте», — сказала она первой. За столом сидела миловидная блондинка, подбирающаяся по возрасту к 50 годам, немного полноватая, в дорогом светлом трикотажном костюме с бриллиантовой брошкой на левом плече. Брошь в виде балерины. Валя не любила такой стиль. Это была типичная эстетика высших кругов общества прошлого века. По сути, это был китч, только элит. Возможно, эта женщина была не просто приемщицей, а собственницей ломбарда. Многие же любят свое дело и работают в удовольствие, хотя могут этого и не делать. Держалась она приветливо и, конечно, мгновенно оценила дорогое Валино шматье, сумку, браслет, теннис, а главное ее холеность, которую понимают те, кто имеет возможность ее понимать. «Прошу», — указала женщина рукой на кресло напротив стола. «У меня есть старинное кольцо с клеймом фирмы Болин. Я бы хотела его оценить». Валя достала кольцо из сумки и положила перед женщиной на поднос из светлой, почти белой замши. Рубин сразу вспыхнул красным пламенем. Валя заметила, что у женщины на лице промелькнула заинтересованность. И даже удивление. Она надела белые перчатки и взяла драгоценность в руки. Потом посмотрела на внутреннюю часть кольца через небольшую лупу, которая лежала рядом на столе. Ловким движением она повернула камень и открыла отделение, предназначенное для порошка. И вдруг подняла глаза на Валю. «Вы в курсе, что это не совсем простое кольцо?» У нее был приятный грудной голос и ясные серые, как шкурка молодого мышонка, глаза. «Что вы имеете в виду?» – переспросила Валя. «Что такие кольца использовались не только как украшения. Здесь есть не просто тайное отделение для порошка, но и специальный механизм, с помощью которого можно оцарапать человека при рукопожатии. Иголки связаны с отделением, куда помещали яд». «Яд?» Валя чуть ли не вытаращила глаза от удивления, то есть постаралась сыграть как можно естественнее. «Есть отличный ирландский, кажется, сериал. Борджиа с Джереми Айронс. Папский престол, средневековье, борьба за власть любыми способами, отравление, вероломство». У нее была очень хорошо поставлена речь, и Валя сразу подумала, что такая черта продаст втридорого. Торговцы от искусства, а она наверняка еще и картины продавала. Высший пилотаж среди всей этой гильдии. Встретишь такую, и никогда даже в голову не придет, чем она занимается. Слово «вероломство» как-то неприятно царапнуло. «Не смотрели?» — она еще раз спросила про сериал. «Я слышала, но не смотрела». Женщина взяла в руку лупу и внимательно проверила поверхность внутри полости. Повернула кольцо тыльной стороной. Опять что-то нажала, и на тыльной перемычке показались две малюсенькие иголочки. «Вот, смотрите, видите иголочки? Рукопожатие может быть импульсивным и сильным, и когда мужчина сжимает руку другому мужчине, в это мгновение боль от прокола может быть неощутимой. Понимаете?» «Но это разве итальянское кольцо?» Не знала, что спрашивать Валя. «Нет, оно сделано здесь, в Санкт-Петербурге. Видимо, на заказ в фирме Болин. Думаю, что в Санкт-Петербурге кипели не меньшие страсти, чем в Римской империи Средневековья, столице мира, как-никак». «Скорее всего», — Валя помедлила, — «что вы скажете о стоимости?» «Я могу сказать только примерную цену. Надо как следует проверить камень». «Да, скажите примерную цену». Валя вдруг подумала, что не будет продавать кольцо ни за какую цену. Она хотела им обладать. Зачем только она сюда пришла? «Можно начать с 7 миллионов. Но это очень примерно. Нужна экспертиза. Камень неплохой. Цветы, сами видите, ярче некуда. Если вы хотите узнать точный результат сегодня, то я могу это организовать. Вам надо только немного подождать». «Нет, я не буду ждать. Я пришла только для того, чтобы узнать примерную стоимость. Я вполне удовлетворена». Валя удивилась, как корректно вела себя эта женщина. Ни одного лишнего вопроса, откуда вещь, когда, кто и так далее. Она не спросила ни ее имя, ничего. «Знаете, опять же, это ваше решение. Вы можете мне оставить телефон, и я подберу для вас клиента, который бы захотел купить такую вещь. Я не буду этим заниматься специально. Оставлю на случай, а к тому времени вы, может быть, захотите его продать. Если нет, то нет». Валя слегка улыбнулась, но скорее самой себе, потому что немного переоценила сероглазую красавицу, которой уже не терпелось заработать в Даркнет антиквариата. «Благодарю вас. Вы очень любезны, но я действительно не собираюсь его продавать. Я просто хотела убедиться в том, что оно настоящее, а не какая-нибудь подделка». Женщина тут же отступила. «Да, оно представляет ценность. Оно сделано в известной компании царской России. Самые дорогие украшения для царей делали они, а не Фаберже, на свадьбы и так далее. Но Фаберже – это Фаберже. Не буду читать вам лекцию по истории ювелирного искусства. Простите». «Я не боюсь новых знаний и люблю послушать интересного человека. Почему вы извиняетесь?» Тем не менее, Валя встала. «Благодарю за консультацию». Женщина улыбнулась и протянула визитку. «Меня зовут Светлана». Валя бросила взгляд на белую карточку из первоклассной шелковой бумаги, на которой было выведено золотом. Светлана Кудрявцева. Но не представилась. Она молча взяла карточку, кивнула, кинула прощальный взгляд на напольные часы и вышла из кабинета.